Глава 21. Абьенс. Страстное желание избегать кого-либо. Мила. Солнце взошло, чтобы наполнить пространство лучами, связанными запястьями и возмездием. Юлия вошла в комнату, одетая в черное, и начала источать раздражение, заметив сломанный стул на полу. Не смущаясь моего взгляда, она не спеша наводила порядок, напевая жуткую мелодию. Мне стало любопытно, где Ронан находил своих людей? В сумасшедшем доме? Засохшая кровь ощущалась на теле, словно бегающие мурашки, вызывая зуд и раздражение. Хуже этих мурашек было лишь чувство вины, которому я пыталась не дать всплыть на поверхность. Я не должна была испытывать угрызений совести за то, что защищалась, но боль все еще сжимала грудь. Я невольно задавалась вопросом, станет ли кровь на мне вечным пятном, которое мне никогда не смыть. Было интересно. Есть ли у этого человека семья, дети? От этой мысли меня в сотый раз затошнило. Я отогнала ее прочь и решила, что должна сбежать из этого места, пока оно не поглотило меня целиком. Мой взгляд натолкнулся на Юлию, которая целеустремленно протирала пыль в комнате. В каждой женщине должен быть хоть какой-то материнский инстинкт. Вероятно, я могла бы сыграть на ее сочувствии, чтобы она помогла мне. Я вздрогнула, когда она с громким стуком ударила по комоду. Затем с тревожным удовлетворением смахнула на пол паука. Очевидно, материнские инстинкты проявлялись в ней не так сильно, как в других женщинах, но у меня не было других вариантов. «У вас есть дети?» — спросила я ее. «Их слишком много». Не самое лучшее начало, но и Рим не сразу строился. «Что бы вы сделали, если бы один из них оказался в моем положении?» «Велела бы ему не смотреть в зубы дареной лошади». Я медленно моргнула. Должно быть, я плохо знакома с русскими подарками. В Америке похитить не то же самое, что рождественским утром получить банку печенек и отвратительный шарф, который связала бабушка. Закатив глаза, она двинулась поправлять ковер. Есть вещи похуже, чем трехразовая кормежка. Всю ночь провести окровавленной и привязанной к постели? Ты сама в это вляпалась, девушка. Должно быть, у нее комната по соседству или потайные ходы в стенах, чтобы подглядывать. Меня все больше раздражало, что она выставляла меня не в том свете, и еще больше раздражало ощущение, будто она права. «Так и поверю, что вы просто лежали бы тут и принимали все как есть», — сказала я, не веря своим ушам. «Ты драматизируешь. Хозяин — неплохой человек». У меня начинала болеть голова всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал со мной в этом доме, бросавшим вызов всякой рациональности. Единственное, чего не хватало Ронану, чтобы стать классическим злодеем со страниц вампирского романа, — это пара клыков. Тот факт, что Юлия называла его «хозяином», вызывал воображение образ того, как он сверхъестественной силой промывает ей мозги. «Не уверена, как мужчины ухаживали в ваше время, но в 21 веке это...» Я потянула веревки на своих запястьях. «Не самое лучшее третье свидание». «Американцы, жадные вы все!» Я уронила голову обратно на подушку. Очевидно, от Юлии я не получу никакой помощи. «Мне нужно в туалет», — невозмутимо сказала я. «Поздравляю». «Ладно», — пожала я плечами. «Кажется, стирать не моя забота». Ее прищуренные глаза встретились с моими. После пристального взгляда, который длился дольше, чем было бы комфортно кому бы то ни было в здравом уме, Юлия подошла к кровати и быстро, с мастерством, свидетельствовавшим о том, что она не впервые имеет дело с веревками или зверушками, развязала мои запястья. Освободившись, я уставилась на свое отражение в зеркале ванной. Я выглядела словно студентка колледжа из кровавого фильма ужасов, которую бензопилой убили первой. Учитывая глупость, из-за которой я попала в эту ситуацию, какое подходящее сравнение. В животе у меня заурчало. Поэтому я включила горячий душ, разделась и встала под струю воды. Что-то красное потекло в канализацию, и от этого зрелища по затылку у меня побежали мурашки. Воспоминание обрушилось на меня, словно приливная волна, вырвало из груди бьющееся сердце и позволило ему утонуть в водах Атлантики. Держа мистера Банни за обвислое ухо, я наблюдала из окна, как на подъездную аллею въезжает сверкающая красная машина. Я видела эту женщину всего пару раз после того, как папа укладывал меня в постель и решал, что я уснула. Я нахмурилась, вспоминая вчерашний день, когда сказала соседскому мальчику, что у меня нет матери. Он посмотрел на меня, как на дурочку, а потом сказал, что у всех есть мамы, а у кого мамы нет, те, значит, сироты. Я не хотела быть сиротой. У этой женщины были длинные светлые волосы, совсем как у меня. Может, она даже была моей мамой. Внезапно я почувствовала, что очень хочу пить, и стакан, оставленный папой у моей постели, не подойдет. Вода была холодная, и в ней, вероятно, плавала пыль. Держа мистера Банни в одной ночной рубашке, я на цыпочках спустилась по лестнице. Папа всегда говорил, что у него есть шестое чувство, которое всегда подсказывает ему, если я не в постели, как положено. Но в это поверит только четырехлетка, а мне вчера исполнилось 5. Внутри все рухнуло, когда из коридора донеслись крики. Папа никогда не повышал голос. Он, должно быть, очень разозлился. Я пошла на звук и остановилась перед закрытой дверью библиотеки. Бах! Мое сердце подпрыгнуло. Я отпрянула назад, и мистер Банни выскользнул у меня из пальцев. Затем все стихло. Красная краска просочилась из-под двери, пропитав мою любимую мягкую игрушку. Он был моим, а теперь он испортился. Я подхватила его на руки, пока рыдания подступали к горлу. Теплая краска испачкала мои руки и ночную рубашку. Все было в полном беспорядке, и теперь мне нужно было искупаться. Все испортилось. Дверь библиотеки открылась. Папа сказал плохое слово и закрыл дверной проем своим телом. Но я увидела его подругу, спящую на полу, с длинными светлыми волосами, перепачканными красной краской. Закрыв дверь, папа взял меня на руки. Мои щеки были мокрыми от слез. «Мистер Банни испортился!» — заплакала я. «Мы его почистим». Я шмыгнула носом, слезы прекратили литься, и я прошептала. «Я пить хочу». «У тебя водичка рядом с кроватью». «В ней амёбы». Я переживала фазу боя из фильма «Знаки». «Ты не знаешь, что это такое». Он заставил меня искупаться и причесал, подсушивая волосы феном. Если бы не это, мои кудряшки завелись бы так сильно, что их было бы больно расчесывать. «Папа, твоя подружка, она моя мама?» Его взгляд смягчился. «Нет, ангел». Веки у меня отяжелели, когда он завернул меня в полотенце. И последнее, что я увидела перед тем, как меня сморил сон, была красная краска, стекающая в канализацию. Я сползла по стене душа. Каждая клеточка моего тела онемела. Мне хотелось верить, что разум запихнул это воспоминание так глубоко, что ради моего же блага оно никогда не напомнит о себе. Но это было не так. Подсознательно я всегда знала. Все не так чудесно, как кажется. И подавляла чувство вины за то, что игнорировала правду, живя альтруизмом. Хотя теперь, признав это, я больше не могла жить в блаженном неведении. Мой папа, возможно, был хорошим отцом, но не был хорошим человеком. Даже сейчас я не знала, что делать. В этом мире все было извращено и перевернуто с ног на голову. И по мере того, как спадало оцепенение, меня терзала неуверенность в том, кому я должна оставаться преданной. Поднявшись с пола, я обернулась полотенцем и вышла из ванной, успев сделать шаг назад, прежде чем столкнулась с Юлией. Без церемонии она сунула мне в руки мою сумку черлидера. «Одевайся и спускайся к завтраку». Я колебалась, глядя на сумку, которая оказалась чужой в моих руках. Неделя в этом доме, и мое прошлое стало далеким воспоминанием. Я хотела выйти из этой комнаты, но сегодня ни в чем не была уверена. «Это была не просьба», — нетерпеливо рявкнула Юлия. «А если не спущусь?» Бросив многозначительный взгляд на ее маленькую фигурку, на 13 сантиметров ниже меня, я спросила. «Вынесите меня на руках?» Выражение ее лица посуровило, и, хмыкнув, она развернулась на каблуках и целеустремленно зашагала к двери. Она собиралась донести на меня, и последнее, чего я хотела этим утром, — быть избитой великовозрастным психопатом. «Я иду!» — прорычала я. Она медленно повернулась ко мне с торжествующей улыбкой. «Злобная женщина», — сказала я себе под нос, только чтобы услышать в ответ «соплячка». Отказываясь позволить ей опустить меня до уровня 8-летнего ребенка, я проигнорировала оскорбление и порылась в сумке, как будто там мог быть ключ к побегу из этого дома, хотя, к сожалению, в ней была лишь куча яркой, скомканной одежды. В последний раз я не брилась так долго лет с 13, но надеть брюки, чтобы скрыть это, значило признать победу Ронана в необъявленной битве. Мне было все равно, что он думает о моей внешности. Но если небритые ноги его отталкивают, тем лучше. Я надела струящееся богемное платье с открытыми плечами и вдохнула полной грудью, чтобы обрести уверенность, которая мне понадобится, чтобы пройтись по логову дьявола. Босиком я последовала за Юлией по коридору. Горло сжалось, когда я проходила мимо места, где упал охранник. В воздухе витал аромат лимона, а пол сверкал, словно отполированный. Мне стало интересно, провела ли Юлия свое утро по колено в окровавленных бумажных полотенцах. Пока мы спускались, я осматривалась по сторонам. Обстановка в доме была величественной. Высокие потолки, лепнина в виде белых корон и мраморные полы. Однако персидские ковры, темные шторы и неправильно подобранная мебель придавали ему теплый и мужской колорит. Не будь этот дом моей тюрьмой, я бы назвала его уютным. Ронан сидел в столовой в конце длинного стола. Он, как король, восседал в своем кресле с высокой спинкой, с глазами такими же темными, как душа. Какая-то извращенная версия Нарнии. Я была уверена, что если шагну в его шкаф, окажусь прямо в аду. Я остановилась у другого конца стола с твердым намерением сесть как можно дальше от него. Хотя, окинув меня холодным взглядом, Ронан ногой отодвинул стул рядом с собой. Какой благородный джентльмен! Я бы скорее рискнула прыгнуть из окна второго этажа, чем сесть рядом с ним. Но гордость не позволила выдать стрясавшую меня дрожь. Поэтому я двинулась к нему, как делала это каждый день, как будто несколько дней назад в этой самой комнате не он выстрелил человеку в голову. Я села. Единственным звуком был тихий скрип моего стула по мрамору и назойливое присутствие Ронана. Темноволосая девушка примерно моего возраста вошла в комнату и тихо поставила перед нами на стол изысканное фарфоровое блюдо. Блины. Русские оладьи со свежим вареньем. Мое любимое блюдо, которое Боря готовил дома по веганским рецептам. Мой желудок скрутило при мысли о еде, но я рискнула. Я не выживу в этом мире, если не смогу приспособиться. А я отказывалась позволить ему съесть меня заживо. Я наколола блин вилкой и положила его себе на тарелку. Ронан только откинулся на спинку стула. Моя серьга блестела у него между пальцами, пока он наблюдал, как я кладу сверху варенье. Разрезав блин, я остановилась, когда он так и не пошевелился. «Прошу прощения, ты не хотел бы сначала прочитать молитву?» Он развеселился. «Это не совсем в моих правилах, но если тебе хочется, я послушаю». «Ты так уверен, что не сгоришь в огне?» «Звучит так, будто ты на это рассчитываешь». Поймав взгляд Юлии, вошедшей в комнату полить цветы у окна, я ответила. «Кто я такая, чтобы смотреть в зубы дареному коню?» Еще одно. Хм». Я вновь обернулась к столу, чтобы увидеть напряженный взгляд Ронана. «Не покровительствуй моим сотрудникам, котенок». С чувством досады я поняла, что меня только что осадили. «Не называй меня так». «Я буду звать тебя, как захочу». Я с горечью посмотрела ему в глаза. «Чувствуешь себя большим и сильным, когда помыкаешь мной?» «Нет. Чувствую стояк». Он целеустремленно удерживал мой взгляд, и слово «стояк» повисло в воздухе. Я отказалась показывать, что его грубость задела меня. «Мне интересно, у тебя врожденная манера или ты брал уроки?» Он опустил мою серьгу в карман и положил руку на подлокотник своего трона. «А если и брал, напишешь отрицательный отзыв на Yelp?» «Уверена, у Института Сатаны для местных психопатов их достаточно». Он провел большим пальцем по шраму на нижней губе, и у него вырвался грубый смешок. Когда смеялся, он не казался таким угрожающим. Нельзя было сказать, что он выглядел как обычный человек, а не лукавое и неподвластное времени существо. Когда смех затих, обласкав каждый сантиметр моего тела, он спросил. «Ты хорошо спала?» «Конечно нет. Я купалась в крови и чувстве вины. Я была уверена, что Ронан спал как младенец». Наколов кусочек блина, я сладко ответила. «Отлично, спасибо». «Ты жалкая лгунья». «Не все же могут быть такими коварными, как ты, верно?» Блинчик во рту казался куском грязи. «Скажи, как долго ты собираешься держать меня здесь?» Его вспыхнувший взгляд подсказал, что ему не нравится, когда я указываю, что делать. Он провел пальцем по краю чашки, вызвав навязчивый звон, от которого волосы на затылке встали дыбом. У этого маленького званого вечера должен быть срок годности. Его сосредоточенный взгляд удерживал мой, а звон продолжался и продолжался, играя на нервах. Очевидно, он собирался просто смотреть на меня, словно на никчемного плебея. С каждой секундой молчания мое сердце билось все медленнее, пока я не перестала справляться с напряжением. Я подходила к опасной территории, приближалась к гадючьему гнезду, чтобы узнать, насколько близко смогу подойти, прежде чем меня укусят. Но ненависть и безрассудная храбрость подстегивали меня. «Хорошо, можешь не отвечать». Я пожала плечами, поднося к губам чашку. «Держу пари, Альберт прячется где-то тут. Может, он и не болтушка Кэтти, но уверена, я найду способ его разговорить». Я поняла, что зашла слишком далеко, еще до того, как его рука метнулась, схватив меня за горло и притянув. Чашка выскользнула у меня из пальцев, и горячий чай пролился на платье. Но я ничего не почувствовала, кроме учащенного пульса под его хваткой, когда затихла дзинь и его чашки. «Не манипулируй мной», — прорычал он. Я сглотнула, осознав, как аккуратно он меня держит. Он мог бы раздавить мне трахею, если бы захотел. Намек, скрывавшийся за предупреждающим нажатием, из-за которого я почувствовала нехватку воздуха, означал, что он позволяет мне дышать, жить, и я должна быть благодарна. Голова запрокинулась к потолку. Я не сводила с него взгляда, выражая им все накопленное негодование. Но дискомфорт смешался с чем-то странным и электрическим, когда его палец скользнул вниз по моей шее. Это движение притупило токсичный жар в воздухе, подавив его простым мягким прикосновением. «Так рвешься домой. Что ждет тебя там, котенок?» Тяжелый бриллиант на пальце и монотонная жизнь за позолоченными воротами под флоридским солнцем. По правде говоря, без папы в Майами не оставалось ничего ценного, но я отказывалась признаваться в этом. Слова вырвались между вздохами. «Моя жизнь!» «Теперь это твоя жизнь!» Его голос понизился до опасного шепота. «Я отпущу тебя, когда закончу с тобой. Не раньше». Несколько секунд мы вдыхали ярость друг друга, прежде чем он убрал руку. Я едва сдерживалась, чтобы не потереть горло и убрать тот жар, что он оставил после себя. Застыв от угасающего адреналина, я смотрела, как он подносит чашку ко рту. Татуированные пальцы и изящный фарфор. Мне казалось, что я Персефона, обедающая с Гадесом, вот только богиня любила правителя подземного царства. И это не был божественный роман. «Чем скорее я устану от твоего присутствия, тем быстрее ты сможешь попрощаться со своим папочкой. Ради него я бы постарался не злить меня». Прогулка голышом по радиоактивным местам звучала привлекательнее, чем попытка не злить этого человека. Мое платье промокло, шея, вероятно, покраснела, а виски болели от ненависти в моем взгляде. Уравновешенный человек сжалился бы надо мной и избавил бы от этого извращенного чаепития. К сожалению, Ронан был так же рационален, как мистер Хайт. «Ешь». Каким-то образом у меня появился аппетит или просто достаточно гордости, чтобы притвориться, будто он есть. Дьявол в Живанши откинулся на спинку стула с телефоном в руке. Он играл в игру. Я могла представить себе лишь извращенную версию «Пакмен», где вместо точек смайлик пожирает души. «Если закончила, Юлия проводит тебя в комнату». Как по команде она появилась в дверях, рассеяв все сомнения в том, что у этого дома живые стены, подпитываемые русским чаем и черной магией. Я отодвинула стул и послушно проследовала за Юлией в комнату, где, позвякивая ключами, она заперла меня в клетке.